Глава 38. Борьба за свободу. Амир натянуто улыбнулся. Странно видеть его таким растерянным, почти смущенным. «Байнур, давно не виделись. Ого, а ты неплохо подкачался». «Это твоя?» – спросил тот, не обратив внимания на болтовню. «Ага, заблудился ягненок». Он поманил меня ладонью. «Идем, не будем мешать ему». Здоровяк посмотрел на меня задумчиво и оценивающе. «Блин, а где воинственность?» «Арр, моя!» и все такое. «Нет, ну я так не играю». Дэн сразу рычал, едва косились в мою сторону. «Чего эти демоны такие нерешительные?» «Не пойду». Я уперла кулак в бок. «Знаешь, Амир, я думаю, мы не подходим друг к другу. Мне хочется более решительного мужчину». Покосилась на Байнура. «Все еще заинтересован? Так чего сидишь? Давай, отбивай меня». «Милая, ты уже определилась». Амир наклонил голову. «Хочешь понимающего и ласкового или решительного хозяина?» «Разве не знаешь, что женское нет? Это да, но убеди меня». Фыркнула я, сложив руки на груди. «Или думаешь, раз у меня не было мужчины, со мной как-то иначе должно быть?» «Ты девственница!» Неожиданно вмешался Байнур. «Да», чуть менее уверенно призналась я. Здоровяк повернулся к Амиру. По выражению лица последнего, обреченно уставшему, я поняла, что добилась своего. «Я хочу ее!» «Забирай!» Тот пожал плечами. «Меня она не признала». «О, блин! Блин, блин, блин!» «Я тебя признаю!» Поспешно заявила я и добавила с иронией. «О, мой покровитель!» «Значит, будет бой!» Довольно оскалился Байнур, а Амир метнул в меня злой взгляд. «И зачем тебе эта вздорная девица? Не понимаешь, что она тобой крутит и провоцирует? Глаза раскрой!» «Она мне понравилась. Интересная». «Да-да, я интересная», – поддакнула я, нервничая, что до сих пор не сцепились. «А еще у меня никого не было. Представляешь, как классно будет стать первым». «Боже, что я несу?» Тем не менее, это дало результат. Вспышка лилового света, Амира или здоровяка, я не поняла. Резанула по глазам, и я грохнулась на пол. В ушах зазвенело, комната наполнилась пылью. Когда я подняла голову, то увидела силуэт Байнура в только что сделанном проходе в соседнюю комнату. Господи боже, нужно срочно выбираться. «Лера, Лера, ты жива?» Я едва узнала голос Златы. «Да». Я подняла руку, чтобы она могла меня найти. Квартира содрогнулась от грохота. Звон в ушах был таким сильным, словно кто-то накрыл нас металлическим куполом и долбанул по нему молотом. Злата схватила меня за руку и куда-то потащила. Казалось, потолок сейчас свалится нам на головы. Все шипело, хрустело, тряслось и звенело. Демоны разбушевались не на шутку. И хоть это наверняка захватывающее зрелище, мне наблюдать не хотелось совершенно. Миновав коридор, мы заскочили в ванну, чудом увернувшись от пронесшегося мимо светящегося шара, напоминающего шаровую молнию. Злата захлопнула дверь, закрыла на замок и присела рядом со мной. «Порядок?» «Вроде». «Я плохо слышала». «Ты молодец. Смогла их раззадорить. Теперь соберись. Нам нужно выбраться отсюда». «Ага. Где тайник?» «Здесь». Мы обе сжались, потому что в дверь ударилось что-то тяжелое. «Помоги немного». Злата забралась на то, что должно было быть унитазом, и попыталась сдвинуть потолочную панель. Получалось плохо. Та будто весила тонну. «Подвинься-ка». Я тоже забралась на унитаз. «Давай вместе. 3, 2, 1». В дверь снова что-то долбануло. Надеюсь, демоны все еще сражаются. Они начали нас искать. Наконец, панель поддалась, и мы смогли расширить щель. Злата пошарила внутри и вытащила коробочку, будто от обуви. Она вся была в какой-то противной слизи, так что я всерьез забеспокоилась, не пострадало ли содержимое. И как вдруг из щели вывалился черный щуп, будто щупальце осьминога. Я взвизгнула и бухнулась на пол, ударившись о ванну боком. Злата цыкнула и ударила по нему коробкой. «А ну, брысь!» Щуп дернулся и медленно втянулся обратно. Гадалка хмуро глянула на дыру и присела рядом, поставив коробку на пол. «Цела? Переживу». «Хорошо, потому что надо спешить». Она сняла крышку. Внутри стояла подставка для пробирок с разноцветными жидкостями. Бумажные конвертики, камешки и перья. Поворошив все это, Злата вытащила маленький холщовый мешочек и вытряхнула из него ленточки и шнуры. Выбрала красный, отдала мне. «Вязать будешь ты, я покажу. Помнишь наговор для кулона?» «Серьезно?» «Абсолютно». Она снова зашуршала содержимым коробки и вынула один из мешочков. «Здесь есть сухая мята. Сойдет. Так, план такой». Она взяла ленту. «Я показываю, ты повторяешь. Читаешь наговор и думаешь про Дэна. Все просто». «Ага». Мы разложили шнурок и ленту на полу. Злата присыпала все это смесью трав и кивнула мне, как вдруг в дверь застучали. «Лера, ты здесь?» Амир тяжело дышал. «Я чую тебя. Выходи немедленно». «Господи, он что, убил Байнура? Отвали!» «Нет, дорогая, ты меня признала. Значит, ты моя». «Это правда?» Отчего-то испугалась Злата. Я пожала плечами. Потом с этим разберемся. Неожиданно за дверью раздался грохот и крик. Видимо, Амир рано начал праздновать. Демон-здоровяк все еще в состоянии бороться. «Так, давай быстро, читай», – заторопилась гадалка. «Принц выследит меня по аромату». Чувствуя себя до невозможности глупо, стала повторять. Но Злате все равно пришлось меня поправлять. «Словно кот кошачью мяту. Цветок меняю каждый день, ведь мир его скрывает тень. Из клубка луны квартира снова задрожала. Раздался такой грохот, словно там реально потолок упал». Злата пихнула меня локтем, запрещая отвлекаться. «Три нити взять, чтоб платье белое соткать. Свет солнца отпускаю прочь. Мою любовь питает ночь». И затянула на ус, как она показала, и прижала к груди. В тот же миг дверь просто вылетела с петель. Мы зажмурились и вжались в бортик ванны. В клубах тяжелого серого дыма стояла фигура с кроваво-красными глазами. «Моя!» – заявил он, непонятно кого имея в виду. «Божечки!»